Фрэнклин отбыл на службу, оставив меня один на один с мучительным желанием закурить. Меня мутило, буквально сводило внутренности. Пальцы судорожно вцепились в край ванны. Нет, я не сделала ни одной затяжки, ни единой с той ночи, когда умерла Сара Джейн, и ни одной секунды с тех пор не прошло без тоски по куреву. Не сказать, чтобы я так уж наслаждалась жизнью. До кухни я добралась позже обычного. Идеальный порядок и тишина. Наша помощница София успела накормить детей, спровадить их в школу и отправиться по магазинам. Ну что, уже размечталась о зефире в шоколаде? Нет, теперь с такими завтраками покончено. Похоже, зефир и шоколад полнят куда больше, чем 6 сигарет и полбанки черного кофе на чашку кипятка. Если я сдалась целью загнать свои телеса в разумные рамки, придется приналечь на овощные салаты и отруби. Легким взмахом я прошлась крохотным кусочком маргарина по тефлоновой сковороде, крупно покрошила в нее зеленый сладкий перец и луковку и включила кофеварку. Кухня заблагоухала свежим кофе и поджаривающимся луком. Я глотала слюну, как голодная дворняжка. Пришлось сунуть в рот корочку хлеба, чтобы не захлебнуться. Едва зазолотился лук, я разбила пару яиц, построгала острого чеддера, и тут зазвонил телефон. «Миссис Аверс?» Робкий, какой-то тусклый голос. «Это Джордж Пейн». Слова в трубке вязли, как мухи в клею. Сковорода угрожающе задымилась. Я дотянула телефонный провод до самой плиты и погасила конфорку. «Слушаю вас. Очень неловко беспокоить вас дома». «Так, теперь передвинуть сковородку на соседнюю холодную конфорку, отщипнуть от булки еще чуть-чуть и приподнять лопаточкой глазунью, а то пригорит. Но никак не удается застать мистера Аверса в его конторе». Джордж Пейн. Что-то такое припоминается. А, ну да. Старый Пейн — очкастый дятел, так прозвал его Фрэнклин. Его жена медленно умирает от отравления. 20 лет вдыхала какую-то дрянь на заводском конвейере. А владельцы фирмы, похоже, были в курсе, что травят работников, но как-то позабыли уведомить их об этом при найме. Фрэнклин защищал интересы несчастной в суде. «Да-да, мистер...» — я едва не подавилась хлебной коркой. «Мистер Пейн, Фрэнклин мне так часто о вас рассказывал. Боюсь, у него сейчас дела. Вы же знаете, он баллотируется в сенаторы штата». Выяснилось, что для мистера Пейна это полная неожиданность. Впрочем, он согласился продиктовать записку для будущего сенатора Аверса. Я села на кухонный стол, отодвинула в сторону кучу нераспечатанных конвертов с пометкой «Спросите Барбару» и приготовилась записывать. Мистер Пейн цедил слова по капле, точно дерево, застывающую смолу. Слишком медленно для скорописи. Черт, слишком медленно даже для каллиграфии. Я успела щедро украсить каждое слово кудрявыми завитушками. Простите, что не сумел вовремя расплатиться с долгом. Жене опять стало хуже. Надеюсь, скоро вернуть хотя бы небольшую часть суммы. В каждом его слове звучала подлинная боль. Вспомнив, что стряслось с его женой, я не усомнилась, это не наигрыш. Попутно до меня дошло еще кое-что. Этот Пейн живет один, ему не с кем словом перекинуться, и при малейшей возможности он рад поболтать по телефону. Фрэнклин все негодовал по этому поводу. Я осторожно выражала сочувствие, стараясь как-нибудь потактичнее свернуть беседу. На особенно хитроумном вензеле сломался карандаш. Я вооружилась новым, но умудрилась сломать и его. Поддерживать разговор по телефону, да еще такой нудный, не курить, это противоречит всем законам природы. Когда я, наконец, дорвалась до сковороды, яичница заветрилась по краям и засохшей корочкой топорщилась поверх раскисших овощей. Там и сям коченели полурасплавленные кубики сыра. Зрелище было такое, будто кто-то уже ел эту мерзость, но не смог доесть. Я швырнула остывший завтрак вверх тормашками на тарелку, налила кофе и включила ток-шоу Опры Уинфри. Первым делом меня угостили рекламой полуфабрикатов для домашней выпечки. Сникнув над тарелкой, я отделяла вилкой крохотные кусочки яичницы, по одному отправляла их в рот и пережевывала каждые 27 раз, точно сдвинутая апологетка здорового питания. Мы с Сарой Джейн, бывало, до колика хохотали, передразнивая торжественное движение челюстей этих бедолаг из ашрама. А их самодовольные коровьи лица, шутка ли, научиться растягивать нешлифованный рис и соевый творожок без малого на 30 жевательных движений. Мы-то куда веселее коротали время, тайком поедая пиццу и заливая ее не одной бутылкой кислого красного пойла. Приют 27 живков стал одним из множества лечебных курортов для худеющих, где нас с Сарой Джейн настоятельно попросили никогда больше не появляться. Обжоры в телевизоре уже развели полуфабрикат в молоке, испекли кекс, остудили его и сожрали до крошки. Спасибо мамуле, как она нас любит. Затем настала очередь рекламы замороженных готовых обедов. Спасибо нашей работающей мамуле, как она нас любит. Я энергичнее застучала вилкой. Этот звонок от мистера Пейна. Странно. Мне-то казалось, иск его жены давно рассмотрен. Прежде Фрэнклин без конца стенал, да чего ж прилипчив этот старый Пейн, очкастый дятел, но вот уже пару месяцев вообще не упоминал его имени. Кстати, я могла бы и сама поинтересоваться, чем там все закончилось. Как бы то ни было, Фрэнклин молодец, одолжил денег несчастному старику. Порой я тревожилась, не очерствел ли мой муж, годами ковыряясь в исках о телесных повреждениях. Дома он имел обыкновение передразнивать особенно нелепых клиентов и делал это с каким-то неприятным сарказмом. Как ни старалась я растянуть завтрак подольше, с едой покончила за 2 минуты. Пока складывала грязную посуду в мойку, на экран выпорхнула чудесно обновленная, постройневшая Опра. Обаятельная особа. Просто излучает энергию. И все равно по сравнению с Опрой и доброй половиной теток в ее студии я огляделась прям-таки тростинкой. На сей раз обсуждали проблему вы и ваша мать. По периметру студии на уступах жались друг другу робеющие домохозяйки. Опра носилась вверх и вниз по рядам и выдаивала из них откровения. «Нет, ваша мать, тема явно не для меня». Я выключила телевизор. Уже покидая кухню, прихватила со стола шоколадную конфету. Всего одну, на дорожку. Только чтобы заткнуть эту бездонную, ненасытную дыру, что разверзлась где-то в животе. В банке нашелся платный ксерокс. Я извлекла из сумочки 3 чека, выданных Фрэнклином для открытия нового счета. Все 3 из страховых компаний. На всех в верхнем правом углу характерная четкая галочка, обычная пометка мужа, что дело закрыто. Чеки были совместные, выписанные одновременно на него и какого-нибудь клиента. Марсия Хоффман, Лоуренс Спаньоли, Томас Кэдбери, ну и фамилия. Пикник. Это же мой любимый шоколад. О, шоколад в цветных обертках в бакалейном магазине, на маленьком стенде возле кассы, миндальный, с горьковатым привкусом. Я прихлопнула чеки крышкой ксерокса, ткнула кнопку «Пуск». Дома возьму папку, надпишу «Средства на избирательную кампанию» и подошью эти копии. Умение педантично вести отчетность явилось частью моего приданого. Организованность и эффективность возбуждали Фрэнклина как ничто иное. Где уж мне, жалкой нахлебнице, оспаривать его сексуальные приоритеты? Фрэнклин относился к привилегированным клиентам. Его делами в банке ведал особый агент. Я совала ему чеки, и бедный малый по 3 раза втолковывал мне одно и то же. Вам, вашему супругу и любому другому лицу, кто будет снимать деньги с данного счета, надлежит заполнить контрольный бланк и представить образцы ваших подписей. Они будут храниться у нас. Всем вам следует заполнить карточки. Нам нужны ваши подписи. Все, кто собирается снимать деньги со счета. Шикарная, кристально чистая пепельница бестолку прохлаждалась на конторке. «Спасибо», — поблагодарила я. Изредка, наведываясь в банк, я непременно заглядывал на минутку к маме. Вот и теперь, покончив с делами, сбежала по пустым гулким лестницам на цокольный этаж. Мертвый воздух подвала леденил до костей. Наконец я оказалась в помещении со множеством дверей вдоль стен, среди которых выделялась одна, чудовищная стальная махина, преграждавшая вход в хранилище. Полированный металл отливал лунным блеском, мощные перехваты приводного механизма и хитрые диски запорного устройства вздымались, как мускулы динозавра. На фоне этого монстра восседала за своей конторкой старая миссис Уиттекер, как водится, в одном из своих бесчисленных свитеров-самовязок. Она привычно постукивала зубами от холода, а неизменные спицы в ее руках мелькали, чередуя лицевые петли с изнаночными, вывязывая прихотливые узоры. Левый рукав красного свитера был пришит нитками совершенно другого оттенка. Не дать не взять скромный дар от чистого сердца, которыми так щедро отделяла меня рукодельная бабуля. А моя мама, она умела вязать? Мне ни разу не пришло в голову поинтересоваться, а теперь уж поздно. Уж 5 лет, как умер папа, и навсегда унес с собой ответы на все бесчисленные вопросы о моей матери, которые я не успела ему задать. Между тем миссис Уиттекер, отложив спицы, поколдовала над замками. Залязгал металл, громадная дверь с неожиданной легкостью отъехала в сторону, открывая проход в хранилище с рядами одинаковых стальных ящичков. Я вынула свой, и старая заклинательница банковского сейфа припроводила меня в одну из каморок для клиентов, окружавших зал по периметру. «Позовите меня, душечка, если что-нибудь понадобится». Мне было лазанью с тестом из ржаной муки, а к ней маринованных огурчиков, с готовностью отозвалась я, усаживаясь на пустой металлический стол. Старушка кивнула с понимающей улыбкой. «Да-да, дорогуша, просто позовите, если что». Она закрыла дверь. Каморка озарилась неживым желтоватым светом. В спертом воздухе стоял крепкий табачный дым. Я огляделась. Пепельница на столе чисто вымыта, ни одного старого окурка. Корзина для мусора пуста. Миссис Уиттекер прекрасно справляется с работой. Можно донести этот факт до сведения банковского начальства. Я с грохотом придвинулась к столу вместе со стулом и водрузила перед собой закрытый ящик. Долго созерцала его, не в силах заговорить. Сара Джейн умерла. Потом нервно погладила холодную сталь и, наконец, решилась отпереть замок. Откинув крышку, торопливо вывалила на стол барахло Фрэнклина, растрепанную кипу каких-то разрозненных бумажек, акций, пестрых страховых полисов, россыпь конвертов всевозможных размеров, оттенков и толщины. Он то и дело забегал порыться в нашем личном сейфе, что-нибудь припрятать или вытащить, и всегда наспех, всегда кое-как. На дне лежали длинные плоские футляры бордового бархата. Я их вынула с почтительностью и расставила перед собой ровной линией по старшинству, от крохотного до самого большого. Налюбовавшись, принялась открывать крышки одну за другой. Отборные бриллианты, рубины, сапфиры, редкостные темные изумруды, словно им наскучило сидеть в темноте, тут же загорались живыми острыми лучами. «Чудесно выглядишь, мама», — ласково шепнула я переливом света и перекинула через запястье пару браслетов. «Давно мы с тобой не виделись. Похоже, с тех пор я порядком располнела. Что, очень заметно? И как ты к этому относишься? Папа рассказывал, ты ни разу и грамма не прибавила. Конечно, пока не стала носить меня». За дверью что-то скрипнуло. Осторожные шажки. Бедная миссис Уиттекер никак не могла взять в толк, с кем это я беседую одна в пустом закутке. «Пусть сегодня в сердце тоска, завтра я тосковать не хочу», — громко пропела я строчку из блюз американских каторжан, и больничные тапочки на резиновом ходу осторожно удалились. Помни, что обещала подарить кое-что из своего наследства Рикки на 16-летие. Кольцо или, может, браслет? Знаешь, не смогла. Не решилась. Она ведь еще совсем ребенок. Пожалуй, лучше на 18 лет. Нынешние девушки не разгуливают в настоящих драгоценностях. А может, на совершеннолетие, в 21 год? Или когда родит первенца? Именно на этой реплике я неизменно заливалась слезами. Вот и сейчас уже заплакала. В кармане жакета на такой случай был заготовлен платок. «Можешь мной гордиться, я бросила курить. Веришь?» «Такой вот последний долг, Сари Джейн. Понимаешь, никто ведь не горюет о ней, я одна. Похоже, всем и дела нет, что она умерла. Я не могла просто сидеть сложа руки, не могла. А там, глядишь, и проживу на пару лет дольше. Хотя, знаешь, я шумно высморкалась. Вся эта дурацкая жизнь без Сары Джейн и сигарет не стоит ни гроша. Я бережно уложила браслеты в атласные гнезда. Честное слово, Рики получит свое, когда дозреет. Когда сама дозрею. А вообще все просто замечательно. Бодро бормотала я, аккуратно укладывая футляры на дно стального ящика. В школе сегодня вечером спектакль «Стеклянный зверинец». Пьеса Теннесси Уильямса. Рики играет Аманду. К тому же она вот-вот сдаст на права. Фрэнклин не допускает дочь до своей машины, а мне ничего не стоит поднатаскать Рики. Я была отличным инструктором, пока не бросила курить. Теперь вот, правда, ерзаю, то и дело давлю на несуществующий тормоз и подскакиваю, едва Рикки резко крутанет руль. Она жалуется, будто я нервирую ее. В последний раз перед выездом я опрокинула порцию виски, и, представь, дочка осталась довольна. Говорит, так я куда спокойнее. Надо проверить. Да, знаешь, я так и не рассталась с журналистикой. Все тяну еженедельную колонку в той же газете «Глоб». Не зря отец шутил, что передал мне по наследству типографскую краску вместо крови. Я защелкнула крышку ящика и порывисто прижала к себе ледяной металл. Как же не хотелось расставаться с мамой. «У твоего внука, — продолжала я, — с недавних пор на душе кошки скребут. Его приятели, все сплошь жесткие, крутые, 12-летки, постановили, что отныне они, пожалуй, могут разговаривать с девчонками». Джейсону жилось куда проще, когда девчонки были одним большим врагом. Несчастный ребенок опасается, как бы за разговорами не последовали поцелуи. Мне просто не хватает духу открыть ему глаза, что случается после поцелуев. А избирательная кампания Фрэнклина набирает обороты, и скоро я закручусь, как белка в колесе. Придется помогать ему днем и ночью. Вообще-то мне только на пользу пойдет чем-нибудь заняться. С тех пор, как похоронила Сару Джейн и бросила курить, живу, как в тумане. Двух слов толком связать не в силах. Ну, кажется, сколько лет уже работаю в газете, так неужели трудно раз в неделю накропать сотню-другую вшивых слов? Верно, не трудно. А вот нормальные слова с этим у меня не лады. Слезы градом катились на крышку ящика, и я задумчиво размазывала их пальцем, выводя на металле мокрые узоры. Знаешь, я вроде начинаю понимать, что пережил отец после твоей смерти. Ощущение, будто со всего маху налетело на мель. Или болтаюсь бревном на воде и несет меня по течению неведомо куда. Мне одиноко, мама. Мне отчаянно одиноко. А время ни черта не лечит. Я просто не представляю, как мне жить дальше.